по судью. Ирина засмеялась. «Уверяю вас, Владимир Николаевич, нет и еще раз нет. Конечно, если это шоу показать бы в годах 80-х, а то и 60-х, то нас бы просто посадили в кутузку». «Все-все, мы уходим», — сказал притворно пугливо ВН. «Больше не станем вам мешать». И они с Ириной ушли. ВН заметил, что гнусный Стас остался. Они вдвоем прошлись по дворику, который вовсю зарос зеленью. Даже трава здесь была высокая, сильная, наверняка сорняки. Они всегда сильнее благородных растений. Ирина вдруг начала говорить, странно взволнованно и даже громко, что ей было не свойственно. «Володечка, милый, не цепляйтесь вы к этому Стасу. Он же вас возненавидит. Зачем это вам? Мне кажется, Лина тоже стала как-то хуже к вам относиться. То есть не в глубине, не в сути, а в своей теперешней поверхности. Ну, вы понимаете?» Вэн кивнул. Он понимал, о чем толкует Ирина. «Знаете, — продолжала она, — я за вас просто беспокоюсь. Мне кажется...» Она помолчала и потом тихо сказала. «Он способен мстить. И человек он неприятный». Она явно хотела по-другому его определить, но не стала, может быть, боясь сама этого слова. «Страшный». «Вы же требовали, чтобы я был храбрым. Вот я и внял», — пошутил Вэн, но потом серьезно сказал. «Если мы будем делать, что у каждого левая нога захочет, то дело не пойдет. Мы должны быть друг другу добры, но и жестки, не прощать капризы и слабости, а указывать на них. Ведь так?» «Так», — согласилась Ирина, — «но не теперь. Повремените, хорошо?» Вэн стало неловко, что он все время находится в состоянии конфронтации с Линой, и Ирина уговаривает его, утешает, урезонивает, старается вернуть в нормальное состояние. И он покаянно произнес: «Ириночка, клянусь вам, больше об этом ни звука, ни вздоха, ни стона». Он улыбнулся. «Все мы люди вполне взрослые и должны быть разумными». На этом они поставили точку в этой теме и заговорили о делах насущных, конкретных, не терпящих отлагательств. Нужен хороший экономист. Но Лина, оказалось, уже договорилась со своим воякой, и он будет их инспектировать, а для постоянного контроля пришлет женщину из фирмы. Она вечерами с радостью подработает, и платить ей надо немного. Тут Ирина заметила, что, вероятнее всего, Валерий Григорьевич часть будет доплачивать сам. Вход в клуб, конечно, платный, но баксами или деревянными. Лучше бы баксами, но тогда в Бомбино могут сходить лишь достаточно обеспеченные дамы, а не средний слой, который считал ВН, должен быть их главным контингентом. Женщина всегда хочет оторваться от плиты, мужа, детей, и иногда не знает, куда податься. Если ей сильно за 30, она не пойдет в дискотеку, не пойдет в кафе или ресторан, даже не сунется в какое-нибудь идиотское сборище, называемое «когда вам за». Надо же такое придумать. Подруги все или замужем, или работают, или пустились во все тяжкие. Куда податься такой женщине? Только в женский клуб, только к ним. Посидеть, поболтать с соседкой по столику. Нам надо изучить наш контингент и рассаживать соответственно. Хочешь одна? Пожалуйста. Хочешь с соседкой своего возраста? Ради бога. Не хочешь иметь дело с нашими гейшами? Они тебе подадут заказ молча и больше перед тобой не появятся. Ирина слушала и соглашалась. Да, это все разумно. Если еще она будет готовить вкусные отбивные с горошком и картофелем фри, и тосты, поджаренные с сыром. Она говорила, и Вэн внимательно слушал. Ей же тоже хотелось поговорить о своем участке работы. И еще она будет печь торт «Наполеон». Не каждый день, но если не торт, то домашнее печенье. И обязательно мороженое, которое тоже будет делать сама. А там что-то и прибавится, если деньги пойдут. Потом она спросила как-то таинственно и немного запинаясь: «А когда мальчики будут показывать программу? Сразу Или потом, в конце. Вейн понял, что она исподволь подходит к главному для нее вопросу о тайной роли мальчиков. Тайной, конечно, только в начале, ибо, как говорят, слава бежит. Не бежит даже, а летит, несется. А сама-то целиком пословица гласит следующее. Худая слава бежит, а хорошая лежит. Слава у них будет худая, как ни крутись. Но сейчас столько худых слав. И именно на них, как мухи, слетаются люди, жаждущие острого, пряного, необычного. Свободы они хотят, всякой и разной. И Владимир Николаевич спокойно ответил. Программа будет в конце, а Витюша время от времени станет наигрывать разности всякие, импровизы, попурри, попсу, на фортепиано или гитаре. Мы его будем освобождать от бегания с подносами, если разве только очень много народу будет. Конечно, маловато у нас мальчиков. И он опять вспомнил о Лехе, но без сожаления. Тот все равно не смог бы ничего, кроме только этого, о чем он сообщил ВН. Но ведь надо и другое, не только это. — А ничего это? — спросила Ирина. — Что это? — вопросом ответил или не ответил ВН. — Ну, что они будут исполнять всякие прихоти, дам? — наконец выдавила она из себя. Она, конечно, знала, но впрямую они с ней на эту тему не говорили. Подразумевалось, что она знает. А расписывать, как и что, они с Линой решили, не надо. Вейн посмотрел на нее ласково, как смотрел давно на эту милую, старомодную иногда, а иногда вдруг и нет, женщину, и сказал. «Не беспокойтесь, Ириночка, все в пределах разумного, уверяю вас». Она поняла, что он больше ничего не скажет, и замолчала. А Вейн перевел беседу в ее область. «Хотя напитками вы распоряжаться не будете, это дело бармена. Мы ведь решили, что в баре работают по очереди все, кто посвободнее, но ведь так и не придумали наши фирменные коктейли. А у нас, я считаю, будут коктейли и вино. Никаких крепких напитков, тем более, что один коктейль, я думаю, должен быть крепким». «Как когда-то «Огни Москвы»?» — ностальгически произнесла Ирина Андреевна. Вэн постарался отвлечь ее от грусти, появившейся в лице. «Знаете, что я сегодня ночью придумал? По-моему, неплохо. У нас будут 4 фирменных коктейля. Лина, Ирен, Оркид, то есть орхидея по-английски, и Висса. Красиво, правда?» Ирина была, видимо, ошеломлена, что их имена попадают в историю питья, и спросила, «А можно?» Вейн рассмеялся. «А почему нельзя? Наше заведение, как хотим, так и называем. Нет, ну правда, неплохо». Он так радовался, что Ирина зарадовалась вместе с ним, но тут же озабоченно спросила, «А почему вашего имени нет?» «И мое присутствует. Ви, Владимир и Виктор, Са, Саша и Стас. А? Нет, — запрямилась Ирина, — давайте и ваш личный. Например, Вен от чего-то развеселился, и настроение у него было прекрасное. Вол. Здорово. Коктейль Вол. Только, боюсь, его брать не станут. Давайте, давайте. Ирина напряженно думала. Давайте. И Мира. И ваше имя внесено, и получается женское. — Подходит, — согласился Владимир Николаевич. — Теперь нам надо оплатить какую-нибудь знаменитость. Пусть придумает составы. И вот, наконец, наступил вечер понедельника. Все-таки они решили не открываться в понедельник, день тяжелый. Последний вечер тихой, незаметной жизни граждан Российской империи. С завтрашнего дня они вступают на скользкую стезю, не очень, скажем так, пристойного бизнеса, со всеми вытекающими и протекающими оттуда последствиями. Этот вечер они решили посидеть, расслабиться в последний раз, подбить итоги и все собрать в кучу, чтобы выяснить, не забыто ли что-нибудь важное. Лина предложила позвать и мальчиков, мотивируя это приглашение тем, что они должны понять про себя, что люди они не пришлые, а свои, присмотреться к тому же, кто пьет и что, и кому можно доверять, а за кем и приглядывать.